Эпилог. Большой корабль подпрыгивал на бурных волнах Атлантики, удерживаемый на месте с помощью якоря, брошенного час назад. «Жница» — раньше гласили красные буквы на корпусе, но теперь буквы, ставшие зелеными от морской пены, гласили «передышка». Мне больше понравилось новое название. Оно означало, что моя жизнь течет в новое русло. С кровавой женицей для всех целей и замыслов было покончено. По крайней мере, на долгое, хорошее время. Сообщество вампиров и гулей поверили в исчезновение Кости и меня, поскольку я убита горем, а он по-крупному злится на соправителя. Только горстка людей знала правду. Большинство из этих людей собрались на скалистой береговой линии Новой Шотландии около четверти мили от того места, где наша лодка встала на якоре. Нам не представилось шанса должным образом попрощаться раньше, особенно с некоторыми, находящимися на другом конце света, пока происходили события в Детройте и Чикаго. С тех событий прошло пару недель. Теперь Ниггер больше не пытался избить Менчереса и Кости при встрече. Он по-прежнему косо поглядывал на них, и его рука постоянно находилась на талии Денис. Он даже не отпустил ее, когда Денис обняла меня, после того, как я и Костя выбрались из нашей лодки. «В тысячный раз! Я в порядке!» — Денис упрекнула Ниги, разжимая его руку. Потом улыбнулась мне. Все же я никогда больше не хочу проделывать это снова. На самом деле больно не было. Но вы знаете, какое-то время я все еще могла видеть, прежде чем потеряла сознание. Я всегда буду благодарна и поражена тем, что она сделала». То, что Денис может шутить об этом сейчас, показало, насколько сильно она храбра. Что касается Кейти, мы учили ее нормальной речи вместо военного жаргона, помимо всего остального, стараясь нейтрализовать обучение Мэддигана. Это займет некоторое время, и мы с этим справимся. Вчера она впервые рассмеялась, увидев, как моя мать шлепнула Тейта, когда Костя выловил морского окуня, и мужчины сцепились, споря, как лучше его приготовить. Пятеро из нас на том же судне заставили мою маму ворчать. Нам нужна лодка побольше, больше одного раза, но она была так счастлива, какой я ее никогда не видела. Если я никогда не думала стать матерью, то она на самом деле не думала, что будет бабушкой. Казалось, целью всей ее жизни стало компенсировать родительские ошибки со мной, расточая всю свою любовь на Кейти. «Она мой второй шанс», — сказала мать, глядя на меня с глубоким раскаянием в голубых глазах. Я понимала ее молчаливое извинение и принимала. Иногда каждый заслуживает второй шанс. Вот почему сейчас призрак застыл над передышкой, оставаясь на корабле с Кейти, Тейтом и Джастиной, пока Костя и я прощаемся. Дону некому было говорить «до свидания». Как призрак, он мог легко перелетать с места на место, тем более сила Мари в моих венах служила своего рода GPS-навигатором. К тому же он не оставался на лодке все наше путешествие. Костя не простил его и, возможно, никогда не простит. Но по моему настоянию Дун навещал Кейти пару часов каждые несколько дней. Как только мы выбрали более-менее постоянное место, чтобы позвонить домой, он мог зависнуть рядом, если хотел. Семья оставалась семьей, даже если некоторые ее члены не ладили. Ну, мы хотели дать Кейти нормальное воспитание, насколько это возможно. Нет ничего более нормального, чем это. «Я буду скучать по тебе», — сказала я Денис, выпуская из своих объятий. Она улыбнулась и моргнула, пытаясь скрыть блеск в карих глазах. «Я тоже буду скучать, но мы увидимся, как только вы где-нибудь обустроитесь». «Не думаю, что скоро». Пробормотал Ниггер под нос. Денис его шлепнула. Я все слышала. Взгляд, которым он ее одарил, был полон любви, и меня не беспокоило, что Ниггер сейчас нас ненавидел. Он великолепно подходил для моей лучшей подруги, которая много значила для меня. Кроме того, я не могла обвинять его за гнев, несмотря на то, что Денис сама пошла на это. Когда ты любишь кого-то, мысль о том, что потеряешь его, сводит с ума. «Кто я такая, чтобы судить его за это?» «До скорого, дружище», — сказал Костя, протягивая руку. Ниггер взглянул на него. затем схватил руку, чтобы заключить Кости в быстрые дружеские объятия. «До скорого, Криспин», — сказал он ровным голосом. Я спрятала улыбку, ведь знала же, что он простит Кости в конце концов. Их история была слишком длинной и значимой для него. Затем Костя повернулся к вампирше, роскошной рыжеватой блондинке, которая стояла слева от Нигера. Мы расположились на скалистом берегу моря, из-за чего соленые брызги окатывали нас, будто он злился, а Аннет, как всегда, была одета с иголочки. Она даже нацепила каблуки. Ее макияж выглядел немного потрёпанным, но виной всему слезы, струящиеся из глаз цвета шампанского. «О, Криспин, я ужасно буду скучать по тебе», — сказала Аннет, когда он заключил ее в объятия. Когда-то, глядя на Кости, обнимавшего бывшую любовницу, я бы ревновала. Сейчас я сочувствовала Аннет. Она любила его с тех пор, как они оба были людьми, и хотя Костя был сильно привязан к ней, никогда не чувствовал того же. Я надеялась, что в один прекрасный день она найдет кого-нибудь, кто полюбил бы ее в ответ. Несмотря на ее недостатки, с которыми мы столкнулись в один памятный день, Аннет абсолютно предана, поэтому Костя доверил ей свою величайшую тайну. «Ты будешь замечательным отцом», — услышала я ее шепот, когда она отпустила его. «Он уже им стал», — сказала я, улыбаясь Косте. Затем, обняв Аннет, я сказала: «Мы не очень хорошо начали, но ты оказалась хорошим человеком». Даже ее фырканье было изысканным. «Думаю, одна попытка убить друг друга между друзьями в порядке вещей. Да, дорогая?» Я рассмеялась, когда отпускала ее. «Ты читаешь мои мысли». «Можем мы уже двигаться дальше?» — прозвучал скучающий голос. «У меня куча мест, в которых я хотел бы быть, и море людей, которых я хотел бы трахнуть». «Ян, я не собираюсь обнимать тебя», — начала я, когда подошла к нему. «Знаю, что это тебе понравится больше». С этими словами я ударила его достаточно сильно, чтобы его голова качнулась в сторону. Выпрямившись, он улыбнулся. «Наконец-то ты дала мне то, чего я хочу. Я знал, что ты любишь меня, жница». «О, с самого начала», — уверила я его, закатив глаза. Кости сгреб Яна в объятия, и они на мужской манер похлопали друг друга по спине. «Скоро увидимся, братишка», — заявил Кости, когда они закончили. «Ну, разумеется», — ответил Ян, подмигивая мне. Меня заключили в медвежьи объятия Хуан, Дейв и затем Купер. Перевоплощение нейтрализовало большую часть ущерба, причиненного Мэддиганом, но Купер всегда будет выглядеть жилистым и худым вместо своего обычного грузного телосложения. «Я так сильно буду скучать по вам, ребята», — сказала я им. «Берегите себя, хорошо?» Купер хмыкнул от удивления. «Костя оставляет Минчероса присматривать за нами, пока вас нет. Поэтому как мы можем?» Затем выражение лица стало серьезным. «В заперти я научился контролировать свой голод. Скажи мне одну вещь, Кэт. Он мертв?» «Да», — ответила я прямо. «Мэддиган мертв». Я не видела этого лично, потому что меня там не было. Но Костя присутствовал. Минчера казнил нашего бывшего заклятого врага, оторвав ему голову с невероятной силой. «Мэддиган даже не понял, что с ним произошло», — сказал Дон. «В одну минуту он лепетал про пастельные цвета, которые любил. В следующую его уже нет». Мэддиган, который уничтожил столько жизней, не заслужил такой легкой смерти. Но у нас осталась лишь его оболочка, заставить которую платить за преступление казалось несправедливым. Поэтому мы подарили ему быструю, безболезненную смерть. Даже оболочка знала слишком много для безопасности Кейти. Темная фигура появилась в сумрачном небе над нами, отвлекая меня от мыслей. Затем эта фигура устремилась вниз со скоростью звука и приземлилась к нам спиной в нескольких футах от края берега. Стоило мне увидеть длинные черные волосы, развивающиеся на ветру, и я поняла, что это Минчерос. Да, бывший фараон умел эффектно появиться. Когда он обернулся, я ожидала, что женщина, прижатая к его груди, окажется Кера. Затем я увидела короткие, густые, черные волосы и определенно темный цвет кожи и оторопела. «Зачем она здесь?» — потрясенно спросила я. Мария освободилась от хватки Менчереса с изяществом, но выглядела столь же удивленной при виде меня, как и я при виде ее. «Ты сказал, что надо решить важный вопрос со мной, Менчерес», — сказала она тоном холоднее вечерней температуры. «Ты принес меня сюда ради мести?» «Нет», — заявил Кости, хватая меня за руку и потянув вперед. «Ты здесь, чтобы напомнить о твоем данном слове, Ваше Величество». Он собирался ей сказать, что Кейти жива? «Господи, зачем? Мы почти совсем покончили и практически незаметно сбежали». Затем я одумалась. Кости никогда бы не подверг Кейти опасности. Так что же я упустила? Боковым зрением я уловила тень и после быстрого взгляда отмахнулась. Просто призрак. Они слетаются на меня, как мухи на вонь. Поэтому мы провели несколько месяцев на лодке, прежде чем причалить к Новой Зеландии или Австралии. Призраки нечасто путешествовали над открытой водой. И к тому времени, как мы решим, куда поехать, и доставить Кейти в место, где она сможет общаться с людьми и не выделяться, словно большой красный флаг, сила Марии исчезнет из моего организма. А пока я должна отослать его с указаниями не рассказывать никому все, что он видел и слышал. То же самое я делала с остальными последнее время и... «Конечно!» — воскликнула я вслух. Брови Мари поднялись, как бы говоря, «Вы поделитесь этим с остальными или нет?» «Кости прав. Ты здесь не ради нашей мести», — решительно подтвердила я. «Ты нам нужна не для этого. Кейти жива». У Мари чуть не отвалилась челюсть. Потом королева Вуду странно посмотрела на меня, как на умалишенную от горя. «Не понимаю, как это возможно», — сказала она нейтральным голосом. «Демон-перевертыш сделал нам одолжение», — пояснила я. «Их можно убить только одним способом, и обезглавливание не он». Подозрительность и недоверие отразились на ее лице, прежде чем оно снова стало идеально гладким. «Если казненный не был ребенком, зачем ты рассказываешь мне об этом?» «Ты единственная, кто может найти нас, не глядя», — заявил Кости. «С твоими призрачными помощниками никто не сможет скрыться от тебя». Поэтому если какие-то призраки начнут болтать о странной семье вампиров, с которыми они столкнулись, ты можешь приказать им замолчать, — добавила я. Моя сила управлять ими скоро пропадет, но твоя нет. Вот почему мы рассказали тебе о Кейти. Ты поможешь сохранить наш секрет. Костя усмехнулся. И ты захочешь сделать это, поскольку если слова о чудесном спасении распространятся, тебя будут считать сообщником в обмане Совета вампиров. «Как?» — прямо спросила Мари. «С этим», — сказал Ян веселым тоном. Мы все повернулись. Он держал камеру, самодовольно улыбаясь. «Есть несколько замечательных снимков, на которых ты говоришь с Криспином, Кэт и Менчересом. Но на фоне этой лодки они реально компрометирующие. Кроме того...» Менчерес улыбнулся так широко, что стали видны клыки. «Ты сделаешь это, или в обратном случае я оторву тебе голову, находясь на расстоянии двух городов». При этих словах Мари резко рассмеялась. «Я могу натравить остатки, находясь на таком же расстоянии, так что давай без угроз». «Да вперед!» — сразу же среагировала я. «Вместо этого, почему бы нам не попробовать что-то, чего раньше наши виды не делали? Давайте доверять друг другу». Я протянула руку, глядя в орехового цвета глаза Мари. «Возвращаясь назад в Новый Орлеан, ты поклялась на крови, что при публичной казни оставишь нас и Кейти в покое. Ты свое получила. Теперь оставь нас в покое, и мы пообещаем сделать то же для тебя и твоих людей». Мари взглянула на протянутую руку, затем обернулась к лодке. «Ты готова скрывать ее, пока она не умрет собственной смертью? С ее родословной это может занять очень долгое время». «Тогда мы уедем надолго», — спокойно ответила я. «Менчерес пообещал решать вопросы с нашим народом, а я в любом случае никогда не была светской львицей». Её взгляд переместился на Кости. «Ты согласен на такие жертвы ради чужого ребёнка?» «Кейти моя дочь», — сразу же парировал Кости. «Может, и не биологическая дочь, но это лишь означает, что у неё будет два отца». Мари снова посмотрела на лодку. «Я тоже». Тейт стоял на палубе, рядом с ним Кейти. Как обычно, в руках она держала Хельсинга. К моему большому удовлетворению, Кейти понравилось иметь домашнее животное, а мой котёнок не откажется от лишней ласки. Почти стемнело, но я всё ещё могла видеть отблески заходящего солнца в рыжих волосах Кейти. Она любила солнце, поэтому нам приходилось мазать её толстым слоем крема с защитой SPF 50. Возможно, она проводила много времени под солнцем сейчас, потому что раньше видела только в редких случаях. Затем Мари снова посмотрела на меня. С намёком на саркастическую улыбку она вцепилась мне в руку. «Тогда мы станем доверять друг другу. После тысяч лет остаётся в прошлом время, когда два наших вида стремятся к чему-то, кроме угрозы смерти». «Лучше поздно, чем никогда», — ответила я, сжимая её руку. Когда мы разжали руки, я взяла за руку Кости, наслаждаясь его силой, которая окутала меня своей нежностью. Мы могли всего достичь вместе. Я не верила в это раньше, но сейчас верю. «Минчерос», — начала Мари, поворачиваясь к другому вампиру. «Раз мы достигли соглашения, ты должен вернуть меня в мой город. Мне необходимо убедиться, что никто из моих людей больше не ослушался, как сделали те из Детройта». «Королевы никогда не перестают работать», — не задумываясь, сказала я. Теперь её смех казался знакомым. «И матери тоже жениться. Ты скоро это узнаешь». Я снова посмотрела на лодку, в этот раз помахав рукой. Тейт помахал в ответ. Кейти взглянула на него, на меня и подняла руку, пробуя повторить движение. Я не гордилась бы больше, даже если бы она сочинила сонет или пронзила яблоко в качестве мишени, бросая нож на расстояние 50 шагов. Когда я взглянула на Мари, то улыбнулась. «Не могу ждать, чтобы узнать, каково это, поэтому начну прямо сейчас. Кости?» Он фыркнул. «Я готов, любимая. У тебя это занимает больше времени, как всегда». А я не смогла сдержать улыбки. «Так давай не будем больше ждать. Всё. Мы увидимся с вами снова. С некоторыми скоро, с некоторыми позже. Но, как говорят вампиры, до следующего раза». Затем, вместо того, чтобы сесть обратно в лодку и грести, я схватила Кости и полетела. Конец книги. Читала Лилия Ахвердян.